Рассказывали, что супруги Хадо снимают роскошную виллу и живут в вихре удовольствий, почти не общаясь с соотечественниками, за исключением тех англичан, которые пользуются дурной славой. Предпочитают же они вращаться в обществе иностранцев. Богатство и эксцентричность делают их центром этого замкнутого мирка. Позднее Сьюзи часто видела супругов Хадо в компании русских князей, их любовниц, див из Южной Америки, усыпанных бриллиантами, ловких шулеров, знатных дам с сомнительным прошлым и странных особ, чересчур разодетых и слишком надушенных, постоянных героев различных слухов. Маргарет с холодной таинственностью вращалась среди этой пестрой толпы, возбуждая любопытство присыщенных бездельников. Предположение того француза частенько доходило до Сьюзи с новыми подробностями. Вскоре к нему прибавили сплетни о боргиях, устраиваемых Хадо в полутемных апартаментах своей виллы, где собиралась вся знать и все пороки Монте-Карло. Изощренное воображение Оливера изобретало эксцентричные празднества. У него была страсть к переодеваниям, и он устроил бал-маскарад, о котором передавали удивительные истории. Хозяин пытался возродить мистические церемонии древних религий. Рассказывали, что в саду его виллы при свете полной луны совершаются жуткие ритуалы, имитирующие те, с которыми познакомился он на Востоке. Ходили слухи, что Хадо обладает мистическими способностями необычного свойства. Притупившиеся воображения искателей приключений возбуждали его рассуждения о черной магии. Люди болтали о сатанизме и некромантии, полагали, что он занимается оккультизмом. Некоторые даже утверждали, что готовится проделать «магнум опус», величайший, самый фантастический из алхимических экспериментов. Постепенно эти россказни свелись к чудовищному предположению, что Хадо пытается создать человеческое существо. Кому-то он объяснял, что существуют магические рецепты для производства гомункулусов. Называли его здесь обычно тем именем, который он сам себе присвоил – «брат тени». Но большинство окружающих употребляли это прозвище иронически, поскольку оно контрастировало с поразительной тучностью его обладателя. Людей забавляло или возмущало его тщеславие, но не говорить о нем они не могли. Сьюзи прекрасно понимала, что такая скандальная известность была только приятна Хадо. Его охотничьи приключения, все эти победы над львами, сделались притчей во языцах. Поговаривали даже, что руки его обогрены человеческой кровью. Вскоре обнаружилось, что он обладает непонятной властью над животными, которых в его присутствии охватывает неодолимый ужас. Таким образом, Хадо сумел окружить себя атмосферой легенды. Теперь все, что бы о нем ни толковали, уже не казалось невероятным. Кто-то передавал слух о том, что в Вене за шулерство его изгнали из карточного клуба. Он играл во многие игры, но здесь, как и в Оксфорде, считался нечестным соперником. Сплетничали, что он принимает магические снадобья, приписывали ему одиозные пороки. Люди шепотом рассказывали друг другу о скандалах, которые с трудом удавалось улаживать. И никто толком не понимал, в каких отношениях находится он со своей женой. Многие утверждали, что временами он бывал с ней груб и жесток. Сердце Сьюзи сжалось, когда она услышала об этом. Однако несколько раз, когда она наблюдала за Маргарет, та оказалась очень веселой. И все-таки одна сплетня окончательно сразила мисс Бойт. Как-то пообедав в ресторане, Хадо среди денег, которыми он оплачивал счет, подсунул фальшивую монету. Началась скандальная перебранка с официантом. Тот отказался принять монету. Вызвали полицейского. Собутыльники, приглашенные Хадо, возмутились его поведением. Некоторые, воспользовавшись первой же возможностью, порвали с ним знакомство. Один из присутствовавших при этой сцене передал Сьюзи подробности, утверждая, что Маргарет в это время спокойно пересмеивалась с соседом, а Хадо, несмотря на свое происхождение и состояние, вел себя как заурядный авантюрист. Инцидент сделался достоянием общественности, супругов начали сторониться. лица, с которыми они раньше общались, имели слишком хрупкие репутации, чтобы выдержать груз скандальной популярности, падающей на всех, связанных с четой Хадда. И мысль о полиции вызвала у многих холодную отрапь. Короче говоря, все кончилось так же, как в Риме. Парочка исчезла. В Лондоне Сьюзи не была уже довольно давно, и по мере приближения весны вспомнила, что ей хотелось встретиться с тамошними друзьями. Как бы славно провести там несколько недель, теперь, когда у нее достаточно денег, поскольку до этого лондонские соблазны были для Сьюзи под запретом, и она нетерпеливо стала ждать встречи с Англией, словно собиралась за границу. Но самым сильным мотивом предстоящей поездки, хотя она не хотела признаться в этом самой себе, было желание увидеть Артура. Время и разлука, конечно, ослабили интенсивность ее чувства, но она продолжала любить его глубоко и сильно, понимала, что он никогда не ответит взаимностью, но была согласна и на роль друга. Она уже могла подумать об этом без душевной боли. На 3 недели задержалась в Париже, чтобы обновить туалеты, которые оставались теперь главным удовольствием ее жизни, а затем отправилась в Лондон. Приехав, написала Артуру, и он сразу пригласил ее пообедать. Приглашение разочаровало, так как мисс Бойд казалось, что более свободно, они могли бы поговорить у него дома, а не в ресторане. Но едва увидела Бардена, сразу поняла, что он выбрал ресторан намеренно.